«Гость» на радио ВК. В эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта «За честную эффективную экономику» Егор Васильев. Здравствуйте. Егор, давайте, наверное, начнем с самого важного события, которое произошло в рамках ОНФ на этой неделе в Красноярске. Это первый сибирский форум «За честные эффективные закупки». Да, антикоррупционный форум прошел по Сибирскому федеральному округу именно на нашей площадке в Красноярске. А почему именно Красноярск? Ну, во-первых, как уже сказали, там на самом форуме это, конечно, логистика. Коллегам удобно ехать в Красноярск. Мы находимся в середине Сибирского федерального округа. Ну и у нас есть положительный опыт. У нас есть фактически хорошо работаем на такое направление за честные закупки. На нашей базе хорошо было показывать некие примеры, как работать. И что нас порадовало, на нашей базе нельзя было показывать очень много примеров таких вот пропусков, да. В основном это были наши коллеги, но теперь я думаю, что и они подтянутся. Один из участников, может быть, в шутку, может быть, серьезно сказал, наверное, Красноярск, наверное, это потому, что у нас наибольшая степень коррупции по всему Сибирскому федеральному округу. Вот на ваш взгляд, сколько доли шутки? Ну, тяжело сравнивать. Мы занимаемся, на самом деле, очень широким таким спектром различных коррупционоемких вещей, и там коррупция есть, наверное, ну, составляющие коррупционные есть во всех регионах, как-то здесь мы никаких рейтингов таких не выстраиваем, но вот таких вот крупных моментов и непонимания между Общероссийским народным фронтом и теми органами, которые мы проверяем, у нас не наблюдается. Наоборот, мы как-то выстроили, и фактически даже такие серьезные вещи, которые выявлялись, сразу же находили отклик и как-то сразу исправлялись. Но и, как сказали, опять же, вчера на форуме, с этим я, наверное, согласен, вообще отсутствие болезни, такое полное здоровье, это скорее следствие не до конца обследованного организма, чем действительно такое, действительное состояние дела. Ну, полностью здоровым бывают только мертвые люди. Ну, или так. В любом случае, никаких рейтингов, конечно, мы не выстраиваем, и выбор площадки Красноярска с этим уж точно не связан. Какие были ожидания и цели форума, оправдались ли они? Ожидания были как раз передача практик, как можно бороться с коррупцией, как можно бороться с коррупцией совершенно бытовой в таких отраслях, к которым мы привыкли как очень коррупционным, очень сложным, там, в закупках в первую очередь, в каких-то тратах больших компаний государственных, не обязательно бюджетных. Как это могут делать простые люди, простые активисты, какие инструменты предоставляет Общероссийский народный фронт, как с этим могут работать все корреспондирующие стороны и сами заказчики, то есть органы власти, как могут так очень чисто и прозрачно осуществлять эту деятельность, как могут это делать активисты, как это может делать бизнес, который выполняет эти заказы, чтобы никто ни в чем его не заподозрил и никто не вымогал никаких взяток, и как это могут делать журналисты, СМИ. Вот, собственно, четыре направления, которые были, четыре площадки на форуме, которые были, и везде говорили о существующих практиках. Существуют, вот, на самом деле, абсолютно понятные технологии, как с этим работать, как это выявлять. Немногие их знают. Ну, не расскажите сначала о книге «28 серых схем». «28 серых схем» — это не столько книга, сколько выявленный сегодня сейчас нашим вообще общероссийским, да, проектом «За честные закупки» схем, которые практиковались и которые, такие устойчивые приемы, как замылить, как спрятать коррупционную составляющую, они сейчас распространяются среди активистов, чтобы можно было легче их выявить, чтобы можно было легче их узнать, потому что они типовые, они из субъекта в субъект повторяются, они повторяются из заказа в заказ, никто там особенно не изобретает велосипед, и в этом смысле легче поймать, когда ты знаешь, что ты ловишь, когда ты понимаешь, каким образом можно мухлевать. Вот, собственно, ничего сложного в них нет, я скажу, что технологии по выявлению еще, наверное, на десяток-два больше. Хорошо, открыли схему, обращаемся в правоохранительные органы, из правоохранительных органов приходит ответ: ну извините, закон не нарушен, на то она и серая схема, что закон не нарушен. Ну, во-первых, редко по серым схемам такие ответы. Более того, я таких ответов по серым схемам вообще не увидел, потому что... Я могу показать. Все мы прекрасно понимаем, что антимонопольная служба и вообще органы все заинтересованы в том, чтобы не было никаких вот таких вот серых приемов, и фактически подозрения в этом смысле, они всегда являются поводом для более глубокой проверки, а более глубокая проверка выявляет все сопутствующие вещи. Больше того, заказчики наоборот говорят о том, что если глубоко покопаться, можно найти замечания везде вообще. И в этом смысле наличие самой серой схемы, как правило, предопределяет повышенное внимание к этому заказчику, и этот заказчик сам быстрее отменяет свой заказ. Тем более, что существует еще три метода, о которых я говорил, и один из главных – это метод огласки. Вот вы говорите, я могу вам показать, вы представитель средств массовой информации, вы фактически уже ставите такой знак на этом заказчике, который ему не нравится, который должен быстро как-то снивелировать эффект. И мне кажется, что это дисциплинирует заказчиков. Это такое очень серьезное направление, целая площадка была на ней. Я помню, что вы даже в ней участвовали сами. Но, тем не менее, существует мнение у многих бизнесменов, да, о том, что написали обо мне статью в СМИ. Ну, хорошо, через неделю о ней забыли, а деньги свои я все равно заработаю. Ну, если вы говорите о бизнесе, да, то с бизнесом тут вопрос уже вторичен, первичен вопрос. И первые вопросы мы задаем тем органам государственной власти, в чьем кураторстве находится заказчик, либо тем компаниям государственным, которые осуществляют этот заказ. Вот они должны в первую очередь нести ответственность в том, чтобы это все было прозрачно, чтобы это не содержало никаких коррупционных составляющих. А бизнес, который фактически потом отвечает на этот заказ, выполняет этот заказ, он уже находится таким во вторичных ролях, и даже если он не чист на руку и предлагает выполнить какую-то серую схему, да, то здесь должны стоять государственные... Государевы люди должны стоять и отстаивать государственные интересы. Но мы же понимаем... Первый пример к ним. Бизнес уже вторичный вопрос. Тоже бывает, конечно. Но мы же понимаем прекрасно, что за серой схемой, как правило, между заказчиком и исполнителем существует тесная связь, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы эта серая схема была реализована. И обе стороны несут ответственность. Ну, естественно, большую ответственность несет государственная сторона. И это понятно. Человек, идущий на государственную службу, не должен ни на какие провокации, и уж тем более сговоры, поддаваться. И фактически, если там мы знаем, что это штрафы большие очень со стороны бизнеса, то со стороны государевых служащих, то это просто ответственность уголовная. Существует мнение сейчас в обществе о том, что на примере скандала в Министерстве обороны с госпожой Васильевой, которая фактически получила захищение нескольких сот миллионов рублей, срок реальный в 3 месяца, который был проведен в достаточно комфортных условиях, что за такие деньги можно и воровать. Еще раз не понял. За такие деньги можно поворовать? Да. Ну, отсидела 3 месяца, отсидела 5 лет условно. Украл 100 миллионов. Не знаю, как, у кого такие, как, такие суждения. На самом деле, ну, наверное, это очень действительно был такой яркий случай, но это совсем не прецедент, а скорее особняком стоящая история, в которой на самом деле масса вопросов у всех, в том числе и у меня. Я до конца не понимаю, что там произошло, и мне кажется, что мы со временем будем узнавать все новые и новые подробности об этом деле. Фактически же сейчас очень широкая кампания, именно такая антикоррупционная, разворачивается, и я имею в виду как раз сферу, в которой больше всего теряется денег. Это неэффективные закупки, это вот такой широкий фронт, да, с которым мы боремся, широкий фронт неэффективности. И здесь я скажу, что есть определенные результаты. Нас они, конечно, не устраивают. Мы для этого этот проект вообще и затеяли, чтобы как можно больше активистов, как можно больше людей вовлекать, и тем самым вот их руками, создавая площадку, все больше и больше проверять и выводить на чистую воду таких вещей. Но, тем не менее, не сказать, что ее совершенно нет, что вот кто что хочешь, делай, и потом ничего тебе за это не будет, это, конечно, неправда. Здесь, если кто-то так скажет, он лукавит. Работают и коллеги силовых служб, работают и активисты наши, и другие общественные организации. Все существует, и мне кажется, что набирает обороты, люди становятся более гражданско ответственные, и как-то более больше спрашивают с наших власть придержащих товарищей. В проекте «За частные закупки» существует рейтинг так называемых недобросовестных поставщиков, по-моему, он так называется. Это не в проекте, он фактически существует на легитимном уровне, то есть он прописан нормативно. Но а почему нет рейтинга, скажем так, злокозненных чиновников? Ну, потому что злокозненные чиновники должны сразу, после того, как доказана их злокозненность, они должны сразу же нести ответственность и больше чиновниками не становиться. Зачем нужен рейтинг бизнесменов недобросовестных? Он нужен потому, что бизнесом нельзя запретить заниматься. Человек может что-то там мухлевать, один раз его поймали, и вот он недобросовестный, да. Вы должны знать, что он недобросовестный, с ним лучше не иметь дела. Другое дело, что чиновник, если что-то такое случилось, должен сразу же забирать свою книжку, а возможно и, соответственно, в суд идти. Хорошо, он забрал свою книжку, открыл свой бизнес, и теперь он, поскольку знает все эти схемы, он начинает выстраивать те же самые, только по другую сторону. Ну, это на самом деле не такой распространенный случай, потому что обычно тот чиновник, который не чист на руку, он использует свое служебное положение в первую очередь, а не какое-то там уникальное знание. Вот, поэтому это уникальным знанием воспользоваться без служебного положения уже у человека не получается. Но перед законом все равны, будь был ты чиновником или не был. Более того, если ты был уже на чем-то таком попался, мне кажется, что повышенное внимание тебе гарантировано. Для вас на форуме были какие-то неожиданные моменты? Что-то новое для себя открыли? Вы знаете, на форуме получилась хорошая такая дискуссия в том смысле, что было большое количество представителей заказчиков, которые представляют сторону, ну, если не противоположную, то в сторону вторую пострадавшую. Те люди, которые сами-то добросовестными являются и хотят проводить честную процедуру, но страдают от того, что усложняя для прозрачности вот эти процедуры торгов, мы другим концом этой палки бьем по добросовестным заказчикам, которым все сложнее и сложнее проходить все эти процедуры, вот все эти мельчайшие подробности учитывать. И для них была специальная площадка, и они же высказывали наибольшие претензии и к активистам, которые фактически мешают им работать, а они добросовестные, да, и к законодательству, потому что законодательство постоянно меняется, закупочное, оно несовершенно. И в этом смысле, конечно, это наиболее интересная была часть для меня, потому что с активистами мне все понятно, я давно знаю, как работает этот механизм, это мы пытаемся просто все больше и больше людей вовлечь. А вот что касается совершенства законодательства, то здесь работа непаханый край, конечно. И вот новый закон, который сейчас вышел, он тоже оставляет вопросы, хоть и на каждый лучше предыдущего, но тем не менее мы понимаем, что должна быть такая эффективная процедура, чтобы и вовремя это все исполнялось, чтобы это не через 3 месяца проверки только могло исполняться, и качественно было хорошо, и при этом, чтобы коррупции не было. Вот это такой очень сложно настраиваемый механизм. Это, наверное, наибольшая была полезная дискуссия на форуме. Смотрите, активисты очень часто сталкиваются с проблемой со следующей, что они находят какой-то факт коррупционной схемы, и дальше они оказываются один на один с юридическими службами заказчика и там, поставщика, с законами. И поддержка вот на данном этапе им оказывается, ну, крайне небольшая, потому что это все стоит денег. И фактически ОНФ подключается на каком-то том моменте, когда уже большая часть работы сделана. Я высказываю сейчас не свою личную точку зрения, а то, что существует мнение в обществе. Ну, по сути, наверное, это есть как бы некоторая правда в этом. Почему? Потому что, конечно, ОНФ не может каждый случай выявленный вести от начала до конца. Конечно, мы вступаем уже на уровне, когда без нашей помощи фактически ничего не будет. И в этом смысле юридическая поддержка и поддержка такая авторитетом Народного фронта, она именно тогда нужна и важна, когда уже идет некий такой перетягивание каната между заказчиком и выявшим активистом. Наша надежда на активистов как раз в том, что они будут активны, что они будут самостоятельно по собственной инициативе выявлять, сами смотреть, и уже потом вот через созданный сайт, там, да, Z4Z.ru и через все наши механизмы продвигать это на своей инициативе. В этом идея проекта, и здесь каждый может понимать, что на каком бы этапе ОНФ не вступил, хотя этап понятен, да, этап уже, вот, я еще раз говорю, тяжбы, ОНФ всегда не бросит и доведет до конца, какой бы он ни был, даже если не подтвердится, даже если в конечном итоге активист окажется неправ, то мы сделаем все, чтобы, во-первых, доказать его правоту, во-вторых, чтобы вывести на чистую воду, что же на самом деле там было. Были случаи, приведены вчера на форуме многочисленно, и даже более того, были несколько заявлений вчера от активистов, в том числе и касающихся там города Красноярска, даже на пленарной дискуссии, если помните, там по острову Татыша, активисты поднимали вопрос, и я вас уверяю, что мы можем проследить потом на практике, как это будет рассматриваться. Народный фронт, конечно же, будет в этом участвовать, и еще раз говорю, и с юридической со стороны, и со стороны такого своего авторитета. Ну, понимаете, если мы говорим, например, о каких-то коррупционных нарушениях не в больших городах, где все на слуху, а в районах, в отдаленных каких-то там, территориях, поскольку поселение маленькое, активист на виду, он находит какой-то факт, начинает копать, что называется, дальше в этом направлении, к нему приходят суровые, харизматичные ребята. Да. И как ему быть в этот момент? Что может ОНФ сделать? ОНФ в Красноярске, а человек, условно говоря, не знаю, в Ачинске. Нет, ну, мы сразу понимаем, что, несмотря на то, что ОНФ в Красноярске – это региональная организация, у нас есть активисты во всех городах и в районах края, и, безусловно, наших активистов, которые работают именно на закупках, и другие наши активисты будут поддерживать, и региональный штаб будет поддерживать. Но и мне тяжело представить те муниципальные власти, которые будут давить на активистов Общероссийского народного фронта, представителем которого является президент, и по поводу заявки, зарегистрированной на официальном сайте Общероссийского народного фронта и поддерживаем Общероссийским народным фронтом. Это надо иметь какую-то совершенно оторванность от жизни, чтобы так вот себя вести неправильно. В любом случае, поддержка это есть. Все зависит от первоначальной энергия, первоначальная инициатива зависит от активиста. Дальше мы, конечно же, защищаем от таких вопиющих случаев, безусловно, защищаем. Надо сказать, что пока мы вот такого оголтелого неконструктивного поведения вообще в Красноярском крае не встречали. Я вам могу привести пример. Это вырубка леса в Березовском районе, когда депутат сельсовета Зыкова в итоге оказался в тюрьме. Юристы находят многочисленные нарушения, ОНФ поддерживает вот эту вот борьбу с черными лесорубами, тем не менее, человек это уже другой полгода... наш проект, мы сейчас говорим. Эту историю мы знаем, и, естественно, мы работаем над этим, но совершенно другой проект, это проект по лесам, второе большое направление, далеко не два у нас из них. Там как раз есть такие вещи, но я хочу сказать, что вообще наша лесная отрасль очень, очень закрытая, очень такая не серая уже, а черная. Ну, вообще, в этом смысле у нас больше проблем, чем проблем с госзакупками, безусловно. Ну, вообще, например, вот факты коррупции, они иногда видны налицо. Ну, например, приватизируется главой района здание за 4 миллиона, ну, подставное лицо, он уходит в отставку, это здание уходит, возвращается к нему путем дарения, все по закону, или он выкупает его там за 4 миллиона, и через год он продает обратно государству за 50 миллионов. Никакой закон не нарушен. Все бумаги оформлены верно. На ваш взгляд, это коррупция? Нет, ну, безусловно, то, что вы описали, вот так как вы это описали, это, безусловно, коррупционное проявление, и с этим мы тоже боремся, пусть не в рамках проектов по закупкам, но каждые такие сигналы, конечно же, поступают к нам, и многочисленные, я тоже могу вам рассказать, и, в принципе, есть позитивный опыт их решения. Одно то, что вот, наверное, вы какой-то, мне сейчас приведете пример, который вы рассказали, на фактических каких-то основаниях, и мы даже возьмем его в работу, но даже то, что он ушел с главы района, о чем-то говорит, мне такое ощущение, что по собственной воле это не делают. Было нарушено, да, я вам сейчас скажу, это было связано с выборами, то есть нарушено махинация на выборах. Ну, безусловно, тут мы не можем сказать, что мы вот близки к победе над коррупцией, и у нас... Красноярский край или там Сибирский федеральный округ свободен. Да нет, конечно. Поэтому мы, собственно, этим и занимаемся. Занимаемся активно и надеюсь, что будем сейчас подключать как можно больше количества активистов. Ну вот ситуация, например, в Емельяновском районе, когда уже идут просто многочисленные публикации не только там о коррупционных схемах, но о том, что прокуратура фактически на свою работу она не выполняет ни одно дело прокурорам данного района, до суда доведено не было. Ни одно. и человек по-прежнему занимает свою должность, никаких мер, и у людей складывается впечатление, что они борются с некой многоголовой гидрой, которая еще, помимо того, что если раньше просто отрубалась одна голова и вырастало 10, сейчас эта гидра еще закована в металлический панцирь, который ничем не прорубить. Что делать? Нет, ну, конечно же, все такие размышления, их надо отбрасывать, безусловно, потому что это неконструктивно в первую очередь, и сейчас так вот повесить руки и сказать, вот, нечего делать, напротив нас гидра, давайте все бросим и, соответственно, ничем не будем заниматься, это неправильно, тут безусловно так. Что касается конкретно Емельяновского района, то нужно разбираться, я не знаю о том, о чем вы сейчас говорите, хотя наши активисты по Емельяновскому району работают, у нас там есть масса претензий, вообще в Емельяновском районе много претензий, честно скажем. Но таких вопиющих фактов о том, что, о чем вы сейчас говорите, которые вот говорят, ну, что там целая мафиозная система, мы о них не знаем пока. Я думаю, что вот вы сейчас станете нашим активистом, и нам их все передадите. Что же касается, вот, ну, так скажем, активности и эффективности этой активности, то, безусловно, становясь активистом Народного фронта, видишь отдачу. Понимаешь, что игнорировать это невозможно, что это такая плановая работа, она может быть не такая острая, как вот звучит сейчас по радио, она такая больше кропотливая, ежедневная, через большое количество там разнообразных документов приходится их подвергать экспертизе и продираться, но тем не менее она абсолютно эффективна, ну и в конечном итоге есть форум действий с президентом, и если что-то настолько многоголово, то это доходит до форума действий. В Красноярске были такие примеры. Ну, такая ситуация не только в Емельяновском районе, вот, например, в Березовском районе, абсолютно такая же ситуация, когда местные правоохранительные органы фактически бездействуют. Вот недавний случай, который меня просто потряс, благодаря, кстати, как раз проекту «За честные закупки» были отменены торги по одной из школ, но, тем не менее, там ситуация была не только вот, в самом проекте, и когда родители... Общественники обратились к местному активисту УНФ, надеясь, что это получит огласку в прессе. Данные на этих родителей оказались в администрации района, моментально практически. Возможно, совпадение. Но, тем не менее, на родителей началось давление. Вы прекрасно знаете, что родитель любого ученика, он фактически беззащитен. Как быть дальше? И люди перестают верить. Мы не будем даже так говорить, что они беззащитны. Они, конечно, нет, не беззащитны. Извините, я закончу. Просто когда, например, я туда приехал снимать репортаж, очень многие родители говорили в открытую, говорили на диктофон, но они говорили это без права публикации или вообще отказывались говорить на камеру, на диктофон и так далее. Ну, вопиющий случай, нужно, конечно, сразу же передавать в соответствующие компетентные органы. Тут даже не столько общественные организации должны работать, должны работать наши коллеги, но это их задача доказать. Да, если факты существуют, то существуют и мероприятия по доказательству. И здесь нельзя мириться с тем, что кто-то бездействует. Что значит бездействует? Ну вот если такие факты действительно бездействия есть, давайте их нам, мы будем их разбирать, потому что это прямая работа. Что же касается давления на родителей, да, бывает тяжело, и здесь тоже руки опускать не надо, но уж точно не надо говорить вот так вот громко, что беззащитны. Нет, не беззащитны. Нужно за себя стоять и не бояться отстаивать свою правду, потому что иначе может далеко все это зайти. У нас, еще раз говорю, давайте вспомним, у нас сколько глав совершенно недавно, там вот ближайшие два года были отстранены от должностей, насколько было возбуждено уголовные дела. Нет никаких неприкасаемых людей. Есть люди честные, и есть люди, которые нечестные, и которые за это должны поплатиться. Вот и все. Существует еще этический момент. Сейчас в том же Березовском районе, деревня Зыково, идет капитальный ремонт детского сада. Но он идет без проведенных торгов, без разрешительной документации. Фактически нарушение закона налицо. И здесь всплывает такой этический вопрос. Вроде как хочется, чтобы дети ходили в нормальный цивилизованный садик. С одной стороны, с другой стороны, закон нарушается. Как быть? Вот мы вчера это обсуждали на форуме многократно, когда мы понимаем, что, в принципе, полезное дело делается, но, тем не менее, делается вне процедур. Наша позиция однозначна. Конечно же, так делать нельзя. Конечно же, нужно заранее заботиться о том, чтобы все процедуры были соблюдены. И эти процедуры не просто так придуманы, именно для того, чтобы никто в конечном итоге не пострадал, ведь это очень важный объект, мало ли что там можно сделать и каким образом, и от этого могут пострадать дети. Поэтому тут никаких этических моментов нет, здесь необходимо все в строгом соблюдении, соблюдение и соответствии с законом осуществлять, и если это не так, то за это должны понести ответственность те люди, которые делают. Никакой этики здесь нет, здесь нужно абсолютно так хладнокровно к этому подходить. Тем более, что я так понимаю, что если дело только в несоблюдении некоторых процедур, то это штраф и, соответственно, продолжение этих самых работ. То есть сами жители пострадать не должны от того, что какой-то чиновник эти процедуры вовремя не начал. Тем не менее, в таких случаях, как правило, это идет приостановка, все-таки, если нет разрешительной документации. Нет, конечно, самым, на какое-то время идет. Тем самым тот же самый активист или тот же самый общественная организация, которая выявила этот факт, она получает негатив от жителей, который говорит: слушай, у меня ребенок мог пойти вот в сентябре в садик, а благодаря твоей работе он будет год к тебе еще сидеть дома. Да, ребенок мог пойти в сентябре в садик, но, еще раз говорю, все процедуры не зря прописаны, ребенок в этом садике мог пострадать, и это действительно важный вопрос, и я думаю, что если это объяснить, то каждый родитель поймет, тем более, что чем больше мы соглашаемся с такими вещами, тем больше их становится, тем больше людей говорит: ну как, я вот за дело, я не за процедуру, а за дело, да, я не за бумажки, а за то, чтобы дело делалось, вот я буду дело делать, несмотря на все процедуры, и среди них как раз коррупция будет гораздо больше. Мы же понимаем прекрасно, что когда такие слова произносятся, под ними зачастую имеются в виду и некоторые не совсем прозрачные схемы. Вот, поэтому не должно быть здесь никаких морально-этических дилемм, и я думаю, что именно в этом случае таких примеров будет меньше и меньше. Ну, не кажется ли вам, что, в принципе, одно из направлений деятельности – это должно быть упрощение законодательной базы? Потому что, когда я работал в бизнесе, я сталкивался с тем, что для того, чтобы получить ту или иную лицензию, то или иное разрешение, нужно принести, маленькую газель документов, и эту маленькую газель документов еще должны проверить, чтобы потом не всплыл какой-то факт. Вот я об этом и говорил, когда мы говорили об основной дискуссии, которая мне больше всего понравилась. Конечно, в том-то и дело, что мы, с одной стороны, усложняем процедуру для того, чтобы она была наиболее прозрачна. Мы все больше и больше требований предъявляем и к заказчику, и к исполнителю этого заказа. И это понятно, мы боремся с коррупцией. С другой стороны, мы понимаем, что работы должны быть вовремя, сроки должны быть не нарушены, бизнесу это должно быть удобно и выгодно в конечном итоге, и мы должны получить продукт надлежащего качества. Как соблюсти эти два момента? Вот для этого такие форумы проводятся, в том числе для этого. Для того, чтобы получить связь, такую дискуссионную площадку между заказчиками, исполнителями заказа, между контролирующими органами и общественными активистами. Да, совершенствуется, да, все еще несовершенно, и, скорее всего, предела совершенства нет, и мы будем работать над этим постоянно. Но мне кажется, прогресс налицо, и я не знаю, занимаетесь ли вы сейчас этим бизнесом, когда вот... Нет. Но люди, которые занимаются, в тех случаях, с которыми мы разговариваем, они видят этот прогресс. Извините, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Да. Гость на радио ВК. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. «Гость» на Радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость» на Радио ВК. И у нас сегодня в гостях руководитель один из руководителей регионального штаба УНФ Егор Васильев. Егор, скажите, пожалуйста, вот опять-таки по опыту работы с бизнесом, допустим, в бизнесе. Я работал честно, и я понимал, что есть у чиновника, например, определенные сроки для того, чтобы нам убыстрить. Не давая откатов, ничего, мы шли сознательно на нарушение законодательства. Не всегда вовремя оформляли все это, но работы были проведены качественно, работы были проведены в срок. Вот как, стоит ли бороться с такими случаями? Знаете, это называется терпимость коррупции. Вообще первая задача, которая стоит перед людьми, которые борются с коррупцией, где бы то ни было, коррупция есть везде, это создать в обществе нетерпимость коррупции во всех ее проявлениях, в том числе в проявлениях бытовых, которые не влекут за собой значительных негативных последствий. Нам кажется, что если вот мы тут здесь чуть-чуть, то это ничего страшного, потому что никто же не пострадал. И на самом деле вот эта грань у каждого своя, и на самом деле ее просто нет. Нужно понимать, что лучше и вы более в таком более безопасном положении, и тот чиновник, которым вы работаете, гораздо более хорошо себя чувствовать будет и гораздо более спокойно будет в своей профессиональной деятельности, если все делать в строгом соответствии. Да, мы понимаем, что иногда правила чересчур сложны, и мы создали, собственно, площадку для того, чтобы эти правила оптимизировать. Но нарушать их, даже если нам кажется, что это эффективно и рационально, это недопустимо. А ОНФ сталкивалась, что через СМИ на активистов начинает оказываться давление? Через СМИ? Ну, вообще в России, да, я знаю, в Красноярском крае давление было очень косвенное, и через средства массовой информации давление, скажем так, больше связано было с непониманием. Мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы на нас была развернута специальная кампания. Однако в России такой опыт был, и мы как-то спокойно к этому всему относимся. Правило ОНФ, одно из правил ОНФ в том, что мы делаем свое дело независимо от того, каким образом вокруг нас строятся разные пиар-компании. Дело в том, что ОНФ не политическая сила. ОНФ не преследует своей целью собственно, взять власть там, или как-то осуществлять. Нет, это общественная организация, которая осуществляет общественный контроль, и к ее роли отводятся общественные процессы, поэтому мы не так зависимы от мнения средств массовой информации. Дело, которое мы делаем, должно быть сделано независимо от того, как это комментируется, особенно если это заказные какие-то компании. Форум закончился. Что дальше? Как это все воплотить теперь в жизнь? Собственно, форум был текущий, промежуточный. Мы не начинали никакого проекта этим форумом. Мы его продолжаем. Проект работает, и мне кажется, что он будет работать эффективнее после этого форума. У нас есть масса других начинаний, которые тоже продолжаются. В этом смысле работать, еще раз работать. Вот единственный простой рецепт, который был до и будет после форума. Сама же площадка мне показалась очень эффективной, и мне кажется, что и коллегам Сибирского федерального округа у них сложилось такое же впечатление. Поэтому продолжать такую практику мы намерены, даже несмотря на там, какие-то планы по распределению у федерального штаба. Вот эта площадка коммуникации, которая была налажена первый раз так, федеральным форумом, будет продолжаться на региональных площадках, на каких-то региональных встречах, межрегиональных, но тем не менее таких менее масштабных. А вообще нету в планах проводить, вот, например, кандидаты в депутаты, когда они ездят, идет предвыборная кампания, они ездят по районам, встречаются с жителями, рассказывают. Вот нету в планах такого? Еще раз, не понял. Ну, кандидат, он приезжает, встречается с жителями, рассказывает о том, что надо делать, да, как дальше жить. Вот активисты УНФ не планируют делать такие вот туры, встречаясь с жителями, рассказывая вообще? Ну, кандидаты делают в рамках предвыборной кампании. Если Общероссийский народный фронт, а там представители многих партий, если его члены будут участвовать в предвыборных кампаниях, это безусловно так и будет. Нет, отдельный что проект абсолютно. Что же касается Народного фронта, то я еще раз повторяю, это не политическая организация. общественное, и мы работаем с активистами, с теми людьми неравнодушными, с активной гражданской позиции, которые есть, поняли. И они, собственно, фактически всегда наш, в том числе и наш рупор. Вы не совсем поняли вопрос. Ну, например, условно говоря, там, не знаю, деревня Нижний Ингаш, где ОМФ никто ничего не знает. Или знает там 2-3 активиста. Вот вдруг приезжает какой-то член регионального штаба, встречается и рассказывает, а что ж такое ОНФ, собственно, зачем он создан? Вот такого нету? Такого пока нету. Можно задуматься о таком популяризаторском проекте. Конечно, наша задача, чтобы таких активистов стало больше. И, собственно, форум в большей части был посвящен как раз... 1/4 его часть была посвящена привлечению и обучению таких активистов. И они нас нужны в Ингаше и везде по краю. Поэтому, наверное, можно подумать о таком проекте. Но мне кажется, что в современных сферах коммуникации, наверное, более больший охват все-таки они. И вот наша с вами сегодня беседа тоже кого-то привлечет, кого-то заставит задуматься и кого-то заставит встать с насиженного места и что-то сделать. Мне кажется, что это, наверное, более эффективно, чем такой поквартирный обход. Хотя подумать о таком проекте возможно. Последний вопрос. Скажите, вот можете назвать самое большое достижение ОНФ вот в рамках проекта «За честные закупки» по Красноярскому краю? Вот коротко, буквально у нас минута осталась. Вы знаете, мне тяжело, и самое главное, я обижу активистов и коллег, потому что у нас очень много было связано с различными закупками, это были и машины, и какие-то предметы интерьера, и даже большие закупки, касающиеся там лесосек и так далее, где, кстати, у нас сопряжение с тем нашим был вторым проектом. Выделять сейчас какое-то одно, тяжело сказать, я даже вот по сумме сейчас не могу сказать, но это многие миллионы рублей на самом деле. Последний короткий вопрос на уровне да-нет. Можно ли работу ОНФ назвать успешной и без погрехов? Без огрехов? Ну, без огрехов вообще ничего не бывает. А мы оцениваем свою работу как удовлетворительную и надеемся, что она будет лучше и лучше. Егор, спасибо большое за то, что вы нашли время при вашем напряженном графике после такого тяжелых 2 дней работы, связанной со мной. Приглашайте. Обязательно, я думаю, что мы повторим наш разговор уже на другие темы. Это была рубрика «Гость на радио ВК». Сегодня у нас был один из руководителей регионального штаба Общероссийского народного фронта Егор Васильев. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Гость на радио ВК.